Нищий барин. Глава 1. Герман Карлович, он же Гера, владелец небольшой лавки по продаже бумаги, наслаждался заслуженным отдыхом. Массажистка, девица лет 20, ловко сняла с него все заботы прошедшей недели, и теперь он расслаблялся в бассейне, куда попал сразу после финской сауны. Голова его, как у истинного философа после третьей рюмки, рождала самые неожиданные мысли. Одна из них была до безобразия проста. Надо бы съездить к родителям в деревню. Всего-то час езды на такси, и он окажется в старом добром родительском доме, окруженный привычными вещами и запахами. А чего тянуть? Подумал Гера, оделся, вызвал через приложение Яндекс.Такси машину и на всякий случай набрал телефон матери. «Ой», — Гера позвонил. Раздался неожиданно веселый и немного нетрезвый голос в трубке. «Поздравить хочешь?» Гера слегка смутился. «Привет, мам. А я к вам собрался. Через час буду». После слова «поздравить» его озарило. «Так ведь сегодня у матери день рождения. Вот откуда веселье. С днем рождения, мам. Всего тебе самого. Спасибо». Почти пропела довольная мама и добавила для кого-то в комнате. «Сынок звонит. Как удачно вышло. Вроде я и не забыл». С облегчением подумал Герман Карлович, усаживаясь в такси. Однако благодушное настроение вскоре исчезло. «Добавить бы надо», — с акцентом произнес водитель, увидев пункт назначения на экране навигатора. «Цена по приложению», — возмутился Гера. «Не поеду за такие деньги», — неожиданно зарамсил таксист. «Я не обязан. Мало ли что там в приложении пишут. Я вам не раб. Отменяй заказ. Сколько ты хочешь?» — спросил Гера, хотя на языке вертелось. «Сам отменяй и вызывай полицию. Я так просто из их машины не уйду». Он уже делал так один раз в жизни и своего добился, но нервов потратил на нищеброда таксиста без меры. Другой разговор. 500 накинь, и вперед. Глаза таксиста загорелись. Гера, вздохнув, достал пятихатку и передал ее водителю. «Остальное потом», — твердо сказал он, явно решив не уступать больше в этом торге. Но пятихаткой дело не ограничилось. Таксист продолжал ныть, что едет по ухабам, что далеко, что опасно, что Яндекс.Такси – жлобы. Как будто его туда насильно загнали работать, подумал Гера, надеясь, что водитель не превратит поездку в часовую лекцию на тему, как тяжело быть таксистом в наше время. А можно молча ехать, наконец не выдержал Герман Карлович. Таксист, явно обидевшись на такое грубое замечание, обернулся к нему с возмущением. «Да что ты понимаешь?» И, как положено в таких случаях, потерял дорогу из виду. Это была роковая секунда. Машину резко бросило в сторону, она нырнула в яму, коварно притаившуюся на обочине дороги, затем еще одно неверное движение таксиста, судорожно пытающегося вернуть власть над железным конем, и бац, такси на полном ходу врезается в ближайшее дерево. Темнота. Где-то далеко мелькнул свет. Голоса. Глухие, неясные, будто сквозь сон. «Барин, барин, вы как? Ой, и Тимоху убило». Гера открыл глаза и осмотрелся. Вместо вечера был светлый день. Вокруг десяток мужиков в лохмотьях, какие-то телеги, да и сам он лежит на одной из этих самых телег, разбитое от дерева. Рядом валяется другой мужик, по виду кучер. Кучер, или кто он там, к счастью, оказался жив, так как открыл глаза и произнес. «Съездил, называется, в деревню. Как я сюда попал? Киношники балуются, что ли? А зачем? Эй, ты из Яндекс.Такси?» — недоверчиво спросил Гера. «Я же твой пассажир. Что за цирк тут вокруг творится?» «Из такси», — подтвердил кучер, тоже пытаясь понять, что происходит. «Ты, кстати, похож на моего пассажира, но когда успел переодеться? А у меня руки и тело чужие. Это что, кино? Барин, испей водички, мне суют баклажку с водой». Глава 2. Оглядываюсь вокруг и понимаю, такое не привидится. Вместо нормальной асфальтированной дороги — пыльная тропа, вместо вечера — день, вместе поздней осени — лето. Но самое главное то, что я узнаю местность. Вон пригорок, с которого мы скатились на телеге, вон там двугорбая гора вдалеке виднеется, а вот гадун камень, огромная глыба около дороги при въезде в деревню. Я ее помню с самого детства, лет с трех. Бабушка рассказывала, что название эта глыба размером с трехэтажный дом получила из загаданий там деревенских девок в старину. Но и это еще не все. Впереди виднеется деревня, ряд плохоньких домиков, огороженных жердинами, и церковь, еще строящаяся, но узнаваемая. Церковь я тоже помнил, и в голове даже всплыла дата ее постройки. В 1996 году ей исполнилось ровно 170 лет, а на следующий день после своих именин она сгорела от удара молнии.

Неужто не помните? Помнил, но забыл. Купец, это хорошо, нужен он мне. Так может и не приехать Карп Петрович, он ведь в отпуске еще. Болезнь души. Правда малая, а большая у него зимой была уже в этом году. А Карп аккурат 2 недели пьет, а больше по указу императора и нельзя в малый отпуск. Вконец запутал меня Мирон. Плюнув на палево, я уточнил у крепостного, что купцам разрешалось брать отпуск во время запоя. По существовавшему уставу купеческой гильдии, подписанному Александром I в 1807 году, всякий купец имел право на ежегодный отдых по болезни души. Так поэтично именовался запой. Разрешалась малая, длительностью 2 недели, и большая, сроком на месяц, болезни души. Подивившись вывертом собственного сознания, я поймал себя на мысли, а что мне, собственно, здесь нужно для жизни, что оставить, а от чего можно и избавиться, решил я, например, табак и все его принадлежности пустить с молотка, не мой это товар, да и привычка дурная, а пистолет, да что мне с ним делать, в кого тут стрелять, ружьишко ведь есть, уже успел заприметить его на стене, пусть лучше оно и останется, вещь надежная, а вот что купить, вопрос философский. Полдня ломал голову и осторожно расспрашивал кого только можно, чтобы не показаться совсем уж не в курсе. И вот до чего докопался. Картошку мы, оказывается, тут не выращиваем. Ну, это совсем не дело. Уже ведь июнь на дворе, но картошку посадить еще можно успеть. В наших краях под Костромой она вызреть успеет. Остальные овощи в изобилии росли в огородах. Репа, горох, чеснок, капуста, огурцы с помидорами, свекла да лук, редька, тыква. Даже зелени всякой хватало. Остаток дня я провел, разбираясь со списками своих крепостных, ведь местное письмо читалось с трудом. Впрочем, читаю и понимаю его я все лучше и лучше. Утром проснулся почти свежий, если можно так сказать. Ночью духота, конечно, докучала, но вроде выспался. Да и планы уже начали вырисовываться. Чувствую, что впереди много забот, да и раздумий немало. Глава 4. Встаю. Потягиваюсь и делаю небольшую зарядку. Потом утренний туалет, стакан молока, я его люблю, оказывается, ну и кусок пирога с молодым щавелем, или щеви, как сказала Матрена. У нас в Костромской губернии все так говорят. Матрена, а где у нас чернила? Все утро я тренировал почерк, и, надо сказать, мышечная память работала и тут, никак все извели, это что же вы пишете-то, изумилась моя домоправительница. Стихи пишу, недовольный лишними вопросами буркнул я, есть чернила, как-нибудь, но немного, а потом, или покупать, или ждать, пока орешки нарастут. Какие орешки, изумился я, оказывается, чернила тут варят из дубовых орешков, хотя орешками это не назовешь, внутри живет гусеница. Вот после ее жизнедеятельности и остаются те самые орешки, из которых потом чернила делают. К этому делу еще железные опилки добавляют, что-то кислое, до конца не понял, что именно, да вроде смолу сливы, камедь. Ее-то я как раз на участке у родителей видел. Маленькие красные шарики на стволах, как будто дерево кровоточит. Помню, как они назывались, странное такое слово. А сам орешек появляется, как и жемчуг в раковине, насекомое, что на жука похожие, откладывает личинку, а та постепенно обрастает этим самым орешком, точно соринка в устрице жемчугом. Чудная штука, конечно, но одно ясно, запасов этих орешков на зиму сделать надо побольше, чернила мне тут понадобится. Настроение тратить последнее чернила пропало, и я пошел прогуляться по деревне. Немногочисленные крепостные с любопытством разглядывали меня, а я их. Выглядели они голодранцами, невесть из какой мешковины сшитая одежда, босые и неопрятные. Их дворы тоже вызывали жалость, покосившиеся заборы, вросшие в землю дома, но у всех имелись большие участки земли под огород. Дошел до конца деревушки. «Чего хожу?» – спрашивается. От нечего делать пересчитал все дворы, коих оказалось 32 штуки. К церкви пока не иду, но издалека видно, работа там кипит вовсю. «Барин, не извольте гневаться, мне бы дров в лесу набрать», – раздался вдруг голос, прервав мои размышления. Оглядываюсь, передо мной стоит девица, тощая до невозможности, вся в обносках, но с такими голубыми глазами, что я невольно поплыл. Черты лица у нее были как у Мадонн на старинных иконах, правильные, красивые, не для этой жизни, казалось. «ГМ, а ты кто, напомни, красавица», – протянул я, разглядывая свою крепостную, невольно любуясь. «Не упомните, дочка я Никандра, нашего пастуха. Евфросинии кличут, ответила она звонким голоском. Дозволяю, барственно киваю ей, разглядывая девушку внимательнее. А ты чем занята? По хозяйству, наверное, хлопочешь, скажете тоже, кокетливо стрельнула глазами Евфросиня, заметив мой пристальный взгляд. Какое у нас хозяйство, барин? Корова есть, правда, тем и спасаемся. Да и ту батюшка пасет в вашем стаде. А так стираю, на огороде копаюсь, кушать готовлю. Семья у нас большая, 10 человек, а душ-то всего 6. Вот и крутимся как можем. Есть у меня для тебя работа. Собираюсь я у себя на огороде картошку посадить. Вижу, никто не садит ее здесь, говорю я. Это на барщину или за плату? Мгновенно сориентировалась девушка. Сообразительная оказалась. Дочка, с кем ты там говоришь? Прервал нас голос немолодой женщины, вышедшей на крыльцо. Ох, простите, барин. Ничего, ваша дочь попросила позволения набрать дров в лесу. Я дал согласие и предложил ей поработать на моем огороде. Добродетель вы наш, не дадите пропасть. Не то, что ваш батюшка, ляпнула глупость тетка и тут же заткнулась, махнув рукой, показывая, что не сержусь, и приказав завтра с утра быть Евфросинье у меня в усадьбе, я направился к строению, которого прежде избегал, к церкви. Постройка ее уже подходила к концу. Пяток мастеров, нанятых на деньги дядюшки, отделывали внутренние помещения церкви, а все остальное уже было готово. Хотя главный колокол еще не вешали, и он, блестя начищенным боком, пускал зайчика мне в лицо. Исповедаться пришли, пробасил поп, здоровенный мужик лет 35 навскидку. «Скажи, батюшка, а ты учился где, или как?» – спросил я. «А как же, в семинарии», – ответил он, как кажется, сбитый с толку моим вопросом. «А чего спросил? Поучил бы ты меня, чему знаешь?» «Не бесплатно?» «Конечно, конечно, не бесплатно, гривенник за урок возьму. Чудной ты барин сегодня, трезвый, не чудишь, не злишься на меня. Бросаю пить, надо жизнь налаживать. А зачем на тебя злиться?» «И правда, незачем, я ведь не виноват, что дядька деньги на церковь оставил, а не тебе. На Троицу будем ее освещать, приходи, и не напейся, прошу. Приду, а ты сам будешь освещать, куда там, мне мира не по чину, такое таинство. Из города кто-то будет, а кто, пока не знаю. Раньше бы князь Голицын решал, а сейчас министерство упразднили. Что упразднили, не понимаю я. Министерство духовных дел и народного просвещения, пояснил поп. А чего? Царь не хочет образованных людей, удивился я. Что ты болтаешь такое, охальник? Царь Александр-то, упокой его душу, удвоил число духовных школ, да и Николай Павлович милостью Божией про них не забудет, это я тебе говорю. Жалко, не короновали его в июне, но ничего, в августе коронация будет. И тут поп широко перекрестился, словно отгоняя дурные мысли. Все под Божьим промыслом, барин, не забывай. Обратно иду загруженный новой информацией. Я, Бухарик, оказывается, и на попа злобился. Мира, что за таинство такое? Ну из чего это князь решает, кто церковь освящать должен? Про царей более-менее разобрался. Александр, тот, что школы духовные плодил, а Николай, получается, вот-вот коронован будет. Раньше я их путал, конечно, но теперь, надеюсь, запомню. Интересно, а почему коронацию перенесли? Ноги принесли меня домой, где меня уже поджидали собрат по несчастью и коновал, который мне кровь пускал. С коновалом я разобрался быстро, дал тому гривенник и отказался от его услуг. Впрочем, выгнать его сразу не удалось, пришлось поить чаем с пирожками. «Слушай, друг, а у нас проблемы», — взволнованно сказал Тимоха. «Гости к тебе едут, купец какой-то, и еще жена послала меня к старости купить говядины для твоих гостей. Матрёне на задание думаю, рубль дала, надо взять шестую часть пуда. Сколько это, не знаешь. Смотри-ка, домострой на дворе, ты лупишь жену почем зря, а деньги все равно у нее хранятся», — удивился я. «Пуд, примерно 16 кило, то есть тебе рубля этого даже на 3 килограмма не хватит». «Эх, врали дед и прадед про прежние годы», — согласился Тимоха, мотнув головой. «Не сильно-то нас, видать, бабы и боялись. С мясом, это да, понятно. А вот про пост слышал, скоро Петров пост начнется, через неделю после Троицы. Так что гляди в оба, чтобы не спалиться нам перед гостями. Да, еще и сосед наш явиться должен, вот-вот прибудет. Мои на кухне угощение затеяли. Ты уж дома сиди, я сам постараюсь все уладить». На том и расстались. Я вызвал к себе свою Матрёну, чтобы узнать, как идет подготовка к посиделкам с купцом и соседом. «Ой, да не в первый раз, барин», — Матрена улыбнулась, поправляя платок. «Все как водится. Заяц уж готов, белорыбица присолена, пироги с визигой с утра в печи поспели. Наливочку сосед привезет, он этим хвастаньем мастак, а не привезет, у нас своя имеется. Какую хошь, ту и подадим. Матрена, слышал, на Троицу церковь освещать будут. Я вот о подарке думал, хотел спросить. Да икона уже приготовлена, Карп Петрович привезет, как обещал. Деньги-то уж давно уплачены, а Карп слову своему крепко верен. Не извольте, барин, о том беспокоиться. А не угодно ли вам с утра закусить? Поставлю завтрак». Я изволил, но за завтраком продолжил размышлять о текущем положении дел. Судя по всему, Зернов приедет с этакой автолавкой, вернее, телеволавкой. Может избыть все ненужное ему, сразу после трапезы иду откладывать то, что продавать буду, пистолет с принадлежностями и трубки с табакеркой и табаком. Интересно, насколько потянет. Хорошо, что я не курю. Для пистолета коробку подходящую нашел, резную, деревянную, чем-то на посылку смахивает, вот только крышки не хватает. А чтобы по-богатому выглядело, обернул ее в кусок шелка и патроны на дно аккурат уложил. Смотрю, получается красиво. Хоть продать, хоть в дар поднести, все одно солидно. Внимательно оглядел свои книги. Кроме Библии, в моем арсенале были еще четверо Евангелия, 1818 года, Новый Завет, 1821 го, и Псалтырь 1822 го. Но настоящей вишенкой на торте стала вот эта жемчужина, полезные и занимательные эмблемы 1816 года издания. Как взял ее в руки, так и крякнул от невольного удивления. Пролистал это иллюстрированное произведение. Честно говоря, мало чего для меня полезного и уж точно ничего занимательного в этих эмблемах не нашлось. Посему без лишних раздумий откладываю и ее в сторону, пусть идет под продажу вместе с табаком и пистолетом. Гениальная мысль мелькнула в голове, а не заглянуть ли в комнаты родителей, авось там найдется что-нибудь ценное для продажи. Идея хорошая, только вот воплотить ее не успел, гости прибыли. Причем прибыли вместе, что наводило на мысль, купец гостил у соседа. Ну что ж, надо встречать. Быстро переодеваюсь в парадное и выхожу во двор. Там уже вовсю хозяйничают гости, что Алексею внутри меня активно не нравится. Ходит по двору, как у себя дома, и оба мужика, здоровенные, похожие друг на друга, как братья. Только зубы сверкают от радости при виде меня. «Лёшка», — басит один из них, — «а ты ведь трезвый сегодня, молодец». Глава 5. Два важных господина, одетые в дорогие добротные вещи. Один, чернобородый, солидный, явно купец, в руках икона. Другой, рыжий, наверное, сосед мой, помещик. В его корзине весело поблескивают бутылки с наливочкой. «А ты нахрена он мне тут нужен?» Купца ждал, а вот бухать нет желания. «Пожалуйте в дом», тем не менее радушно приглашаю я. Обнимаемся и с Карпом Петровичем, и с соседом. Бля, не узнал, как того зовут, но приходит на помощь купчина. «Елисей Пантелеимонович», — говорит он, подталкивая рыжего в бок, — «иди первым, а мне еще надо покупки достать». «Точно», — вспомнил. «Мирон, мой слуга, как-то называл имя соседа, Елисей Пантелеимонович. Значит, все верно. А вот купец Зернов, помимо иконы, кажется, еще что-то привезти должен был. Но что именно? Память, как назло, молчит. Любопытно даже стало, что он там в телеге прячет. Во дворе стало тесновато. Сначала замечаю карету, замызганное, массивное чудовище метров 5 в длину, запряженное парой лошадей. Ею управлял кучер, который теперь суетливо тащит корзину с подарками в дом, весело перекрикиваясь с прислугой. Во-вторых, есть еще и телега, крытая какой-то дерюгой. Та точно купчины. Тоже пара лошадей, ну и возчик уже, а не кучер, мордатый здоровый дядя, который у хозяина и за охрану. Поди, еще. Не жду покупок, иду в дом. На столе полное изобилие. Деревенское, конечно. В центре стола огромная рыбина, метр в длину, не меньше, запеченная целиком в печи. Чешуя блестит золотистой корочкой, а аромат такой, что в животе невольно заурчало. Мои слуги расстарались. Гостям выкладываются кривоватые разновеликие бутылки из темного стекла и что-то вроде закуски мясной. 4 штуки, навскидку, все, примерно, по литру. Это если даже и вино, то его очень много. Рассаживаемся. Купец уже вручил мне икону, на вид дорогая, золотистая, вся в искусной работе. Но, кроме иконы,

такие не очень люблю, но ресницы длинные безо всякой хрени литуалевской. Ну и голубые глаза, вернее, цвета неба. Садись, поснедай со мной, поговорим, скучку мне развеешь, а там и баньку можно сообразить», — внезапно произнес Мирон, неслышно вошедший в гостиную. «Спецназовец, как есть, можно и баньку», — расплываюсь в улыбке я и слышу ругань Матрены в сенях. «Барин, тут Тимоха вернулся, пущать?» — деловито спросил Мирон, очевидно, бывший у меня за мажордома. «Чё ему надо?» — удивился я. «Ну, пусть зайдет, барин, не вели казнить, вели слово молвить», — поклонился в пояс Тимоха. «Ара, ты задрал меня, сказал же, иди домой, злюсь я на весь этот цирк, мне бы детишкам гостиниц какой взять», — говорит Тимоха с невинной мордой. «Ведь не сожрешь все, что тебе тут наготовили, и Елисеева настоечку, если можно». Конечно, о детях он и не думал, специально вернулся на девку поглядеть. «Настойку тоже детям?» — иронично поднимаю бровь я. «Ой, да бери и сваливай, не мешай мне общаться». Тимоха нагрузился от души, уволок с собой не только литровую бутыль настойки, но и остатки рыбы, остывший, но все еще аппетитно пахнущий, кулебяк с пяток, и даже конфеты забрал, которые я на столе и не заметил, видимо, сосед привез. Наконец, он ушел, и в доме стало тише. Наливаю своей гости настойки. «Ну, расскажи, что умеешь, да закусывай, а то хмель в голову ударит», — ласково говорю я, пожирая взглядом грудь девицы. Платье на ней старое, лифона нет, и соски, кажется, вот-вот разорвут тонкую ткань. «Ничего не умею, девушка я», — растерялась Ефросинья, опустив глаза. И тут Матрена не выдержала. «Тьфу, когда ж ты, барин, грешить-то перестанешь», — пробурчала она где-то вдалеке. «Матрена, подсюды», — рявкнул я. Через секунду в проеме двери появилась блюстительница морали, недовольная, но готовая к ответу. «Чего изволите, Алексей Алексеевич», — сказала она, скрестив руки на груди, явно не одобряя того, что тут творится. «Тебя давно пороли?» — грозно спрашиваю я. «Да за что, барин?» — всплескивает руками толстуха. «Еще раз услышу, что ты меня хаешь, лично выпарю», — угрожаю я. «А я ведь вместо мамки тебя титькой кормила». Голос Матрены наливается обидой и праведным гневом. Теперь даже Ефросинья отложила в сторону кусок хлеба и уже смотрит на меня без симпатии. «Ну как же, почти мамку, и пороть. Мда, Матрена, я вырос и сейчас твой барин, не сметь меня обсуждать», — упрямо говорю я. «Душить фронду надо в зародыше, это мне мой опыт управленца подсказывает. Не будешь слушать, продам тебя Велесову», — угрожаю, и тут же перед глазами всплывает образ этого самого Велесова. «Самый крупный наш сосед, человек богатый, владеет 5000 душ, миллионщик, но и жестокий до ужаса. Для него запороть челядь — все равно, что высморкаться. Нас с ним связывает старая вражда, батя мой на дуэли однажды дырку ему в боку сделал, и с тех пор тот меня не жалует». Все это в голове пролетело за секунду. «Ох, Алексеич», — зарыдала Матрена, как дитя, и слезы градом полились по ее круглым щекам. «Поди прочь», — ору я, взбешенный всей этой сценой. «Барин, ты бы остыл». Вместо всхлипывающей Матрены в комнату тихо входит Мирон. «И тебе зубы выбить?» — рявкаю, уже почти не контролируя себя. «Я просил совета, черт и правда, меня понесло. Еле торможу и внутри понимаю, это не я, это прежний хозяин тела буянит. Его опека явно достала до печенок, нужно взять себя в руки». «За что?» — Мирон смотрит угрюмо, не поднимая на меня глаза.